30 января в политической партии «За мир и единство России» и Российском обществе по изучению идей ЧЧ учреждены оргкомитеты по ознаменованию 75-летия со дня рождения великого Ким Чен Ира. Новые комитеты постановили организовать разные культурно-политические мероприятия, посвященные священной революционной жизни великого Ким Чен Ира и его бессмертным заслугам по случаю Дня Звезды. Между тем, недавно в Праге учрежден Чешский оргкомитет по ознаменованию Дня Звезды.